Глава 9. Я мгновенно отпрыгнула от мужчины и бросилась вперед. Я знала, что сейчас будет. Анонимность поддерживается до того момента, пока все идет по плану. Но когда королевское высочество сосчитало затылком количество фуршетных закусок, ни о каком сохранении тайны и речи не идет, а значит, пара секунд, и у моей сестры будут проблемы. Музыка смолкла. Со всех сторон к поверженному ангелу понеслись до этого невидимые глазу люди. Я схватила нахохленную и растерянную Дризеллу за руку и задвинула за свою спину. Ваше высочество, принц, его милость, как же так? Лекаря сюда, мерзавка, да как она посмела, как же так?» Всеобщее кудахтанье переросло в рассерженный гул, и вокруг нас начала сгущаться атмосфера. Белокурого принца поставили на ноги, вытащили из волос канапе и, убедившись, что пострадала лишь его гордость, дружно развернулись к нам. В тишине. С золоченого трона, которого до этого было не видно из-за танцующих пар, поднялся высокий, еще не старый мужчина лет 60 и в полном безмолвии направился к нам. Его шаги гулким эхом улетали под потолок, нагнетая и без того раскаленную атмосферу. Сзади меня еле слышно заскулила девчонка, наконец понявшая, что натворила. Я чуть повернула голову, отмечая, что леди Тримейн стоит как можно дальше от толпы и делает вид, что вообще не с нами. А вот Анастасия с красными испуганными глазами остановилась позади сестры и напряженно наблюдает за обстановкой. Я кинула взгляд на виновницу переполоха и прошептала: «Причина!» Она замялась, так что мне пришлось поторопить. «Живо!» «Он сказал, что я деревенская дурочка, раз не рада быть во дворце». Я с интересом посмотрела на ангелочка. «Да, не так прост, юноша». Его королевское величество остановилось возле принца и молча осмотрело его на предмет повреждений. Не найдя он их, король развернулся к нам. Где-то за моей спиной сжалась девчонка. «Вы осмелились толкнуть ребенка королевской семьи?» «Моя сестра толкнула неизвестного ей юношу, который оскорбил ее чувства», — ответила я, твердо смотря в глаза правителю. Тот перевел на меня строгий взгляд и поднял бровь. «Сестра? А вы, леди?» «Мариэлла Элейн, к вашим услугам, ваше величество». Я присела в подобие реверанса, а затем выпрямилась, снова закрыв обзор на близняшку. «И почему же за оскорбленную девицу отвечает ее сестра?» «За несовершеннолетнюю отвечает взрослый, разговаривая с таким же взрослым собеседником». Я искоса посмотрела на принца, намекая, что за него тоже сейчас говорит его отец, если я правильно поняла их родство. Мужчина чуть усмехнулся, рассматривая меня, словно диковинную зверушку. Потом посмотрел на своего отпрыска. «Что же ты сказал юной леди, Антуан?» «Я хотел ее разговорить», — покраснел до корней волос юноша. «Она была недовольной. Я просто хотел показать, что для такой, как она, честь быть во дворце». «И какой же, как она, ваше высочество?» — раздался строгий голос моего незнакомца, который подошел ближе и встал рядом со мной, глядя в глаза юноши. Глазки у принца забегали, и он что-то невнятно пробормотал, а король поджал губы. «А тебе обязательно сейчас влезать?» «Прошу прощения, ваше величество. Я просто хотел уточнить, что именно наш принц сказал девушке и из-за чего она так рассердилась». Король раздраженно вздохнул и хлопнул в ладоши. «Что вы стоите? Продолжаем бал! Антуан, прошу, приведи себя в порядок и возвращайся. Дорогие дамы!» — он обвел взглядом собравшихся вокруг гостей. «Раз наш маскарад неожиданно закончился, то дальше мы будем просто веселиться, как на обычном балу. Прошу, развлекайтесь!» Рядом стоящие барышни преувеличенно радостно улыбнулись и заработали веерами. «А ты, мой друг!» — кинул на мужчину взгляд король. «Подойди!» «И эту воинственную пташку с собой захвати!» Последние его слова были обращены прямо ко мне. Я переглянулась с мужчиной и пожала плечами. Его величество развернулся и направился обратно к трону, увлекая за собой поверженного принца. А я, прежде чем идти следом, сначала посмотрела на близняшек. «Мари, я не знала!» В ужасе тараща на меня глаза прошептала Дризелла, вся белая от страха. «Меня казнят!» «Если не казнили сразу и сейчас не вызвали, то уже маловероятно», — успокоила я ее. «Вы сможете остаться здесь и дальше веселиться на балу?» «Веселиться?» – прошептала возмущенная Анастасия. В отличие от сестры, она была не белой, она была зеленой. Вот что страх за родных с людьми делает. «Тогда берите матушку и езжайте домой», – велела я. «Меня не ждите, я сама доберусь, меня Том отвезет. Приедете домой, аккуратно снимите платье, примите ванну, выпьете теплого молока и ляжете спать. И не будете думать о том, что произошло до самого утра. Это ясно?» Близняшки, до этого растерянные и потерянные в огромном зале, среди свалившихся на них проблем, дружно кивнули, ухватившись за мои команды, словно за спасительную соломинку. «А то, что случилось...» — начала было Дризелла. «То, что случилось и что с этим делать, обсудим утром», — отрезала я. «Раз тебя сразу не призвали к ответу, то будем надеяться, что и не призовут. А теперь идите и ни с кем не разговаривайте в этом зале. Я запрещаю, потому что ничего хорошего вы не услышите». Они переглянулись, снова синхронно кивнули, и Анастасия, подхватив под локоть сестру, увлекла ее сквозь возмущенную толпу. Я же проводила их взглядом, убедилась, что мачеха отлипла от стены и тоже идет на выход, и только тогда развернулась к ожидающему меня мужчине. «Вы суровы», — заметил он. «Как и вы», — чуть заметно улыбнулась я, вспомнив, как вжал голову в плечи принц, услышав его голос. «Кто он? Гувернер принца?» «Нас ждут, леди», — напомнил он, предлагая руку и увлекая меня к трону. Принца со всеми почестями, ахами и вздохами увели приводить себя в порядок. Причем мой знакомый смотрел на это довольно скептичным взглядом. А мы предстали перед королем. Король Людовик Роберто Эндопери опустился на трон и посмотрел сначала на мужчину. «Тебе обязательно было влезать, Фердинанд?» «Это и моя обязанность тоже». «Ничего мне не говори», — отмахнулся монарх. «Ты лишь недавно вернулся к своим обязанностям». Он перевел взгляд с лица мужчины, имя которого я только что узнала, существенно ниже, на меня, и поинтересовался. «Как будем смывать позор с чести королевского рода?» Я благоразумно промолчала, искренне надеясь, что мужчины решат что-нибудь без моего вмешательства, и желательно в мою пользу. «Думаю, если бы девушка знала, что перед ней Антуан, то вела бы себя куда доброжелательней, правда?» — развернулся ко мне Фердинанд. Я нервно улыбнулась и попыталась показать ему глазами, что меня не нужно закапывать, мне нужно помочь. Но мужчина явно не внял моим мысленным мольбам. «Я думаю, мы все с этим согласимся, но девушка не знала, кто перед ней, поэтому поступила так, как считала нужным и правильным в данной конкретной ситуации. Верно, Ваше Величество?» «Просто объясни, к чему ты ведешь», — устало попросил король. Я сдержала улыбку, вспоминая, что моего мужа тоже часто просили перейти сразу к сути, а не расписывать ситуацию до мелочей. К его чести, обычно, когда он так нудно объяснял, то верное решение само собой всплывало на поверхность, не вызывая у окружающих разночтений. Тем интересней было, куда сейчас повернет мужчина. «Я просто считаю, что Антуан получил по заслугам», — в свою очередь пожал плечами он. «Впервые в жизни он увидел, как девушка воспринимает его слова честно, без оглядки на статус. Ему это полезно». «То есть ты считаешь, что то, что сделала эта девица, это нормально? И именно так и должны себя вести благовоспитанные молодые леди?» «Разумеется, нет, Ваше Величество». Тут уже встряла я, перетягивая на себя внимание и снова чуть приседая в реверансе. Говорить не одной, а с поддержкой мужчины оказалось намного легче. Я была почти уверена, что вместе мы разрулим щекотливую ситуацию. «И можете мне поверить, она сама сейчас раскаивается в том, что произошло. Если принц получил по заслугам, по словам лорда, разумеется», — перевела я стрелки на невозмутимого мужчину, «то моя сводная сестра Дризелла до сих пор обмирает от страха, понимая, что обидела коронованную особу. Проявите милосердие, Ваше Величество, к девушке, что только-только встает на свой жизненный путь и учится жить, совершая ошибки. Как раз, если вы накажете нашу семью...» Я сознательно не сказала, что наказать нужно Дризеллу, а приплела сразу всех, чтобы показать, что мы одно. «То ее молодое, еще настолько горячее сердце может ожесточиться. Но если проявите милость, то она будет искренне благодарна вам до конца своей жизни. И никогда, никогда больше не позволит себе подобного ни к кому из людей, будь это принц, садовник или же ребенок. Я замолчала, а оба мужчины задумчиво переглянулись. «Предлагаете оставить все как есть?» — приподнял бровь король. Я не стала обнадеживаться, ведь нет более переменной вещи, чем настроение монарха, и осторожно предложила. «Я бы предложила им встретиться вновь, чтобы они смогли помириться, сами, как взрослые люди. Со своей стороны, я уверена, что Дризелла найдет в себе силы и извинится перед принцем Антуаном». Я посмотрела на лорда рядом с собой, мысленно передавая ему слово. И он вновь меня понял, продолжив то, что из моих уст прозвучало непростительной наглостью. «В свою очередь, Антуан тоже, я надеюсь, возьмет на себя ответственность за свои слова и извинится перед молодой леди. Если до этого момента я еще не была уверена в том, как относиться к моему новому знакомому, то теперь, чувствуя, как в груди благодарно бьется мое сердце, а голова ликует от того, насколько слаженно мы общались с королем, насколько легко мы друг друга понимали, теперь я бы могла сказать, что почувствовала, как глубоко скрытые внутри чувства вновь просыпаются и робко тянутся к светлому свету надежды. Это не была влюбленность с первого взгляда. О, нет! Это было начало зарождающейся привязанности, построенной на искреннем восхищении и родственности душ. Король хмуро смерил нас взглядом, пожевал губами, а потом проворчал. «Спелись. Напомните, леди, как вас зовут?» «Мариэлла Элейн, дочь покойного барона Элейн, ваше величество». «Интересно». Пожилой мужчина задумчиво потер подбородок и кивнул. «Хорошо, пусть будет по-вашему, но вы лично должны будете проследить за встречей Антуана с этой девицей. У них у обоих не должно остаться и тени вражды между друг другом. Я не потерплю грязных слухов в стенах дворца и на территории моего королевства. На вас же будет обязанность сделать так, чтобы к третьему балу окружающие люди легко бы назвали их лучшими друзьями. Но, конечно, никакого сводничества», — тут же уточнил он. «Пожалейте бедного Антуана. Подобная супруга с манерами бойцовой собаки не сделает чести королевству». Я поклонилась в знак благодарности, сделав в голове пометку, что король не выбирает выражения. И пусть отомстить я не могла, но мысленно вычеркнула его из списка приятных людей. «А теперь прочь с глаз моих», — велел монарх. И мы, не сговариваясь, довольно синхронно устремились к выходу из зала. Мне на балу делать было уже нечего, а мужчина тоже, наверное, куда-нибудь спешил. Я думала, что мужчина вежливо со мной попрощается на выходе из зала, но вместо этого он предложил мне руку и довольно безмятежно уточнил. «Значит, вы бы хотели осмотреть сад, юная леди?» «А можно?» — скажу честно, я обрадовалась. «Вполне». Мы спокойным прогулочным шагом пошли по огромным коридорам дворца, где сейчас сновали лишь редкие слуги. «У вас не будет проблем из-за того, что случилось? Все же, если мужчина работает во дворце и, можно сказать, прилюдно дерзил королю, то мало ли как за подобное карают». «Нет, не переживайте». Мужчина снял маску с лица и убрал ее в карман камзола. Теперь можно было увидеть, что он грустно улыбается. «Знаете, мисс Элейн, я весьма плохо выполнял свою работу. После смерти моей супруги я долгое время был не в себе. Скитался по лесам, совершенно запустил себя, занимался лишь охотой и развлечениями. В итоге довольно сильно заболел. И только на пороге смерти я понял, что жизнь любую надо ценить. Поэтому вернулся, попросил у его величества дать мне второй шанс. Занялся государственными делами. Заодно начал налаживать отношения с принцем Антуаном. Ведь он, по сути, меня и не знал до этого. Так что сейчас мне не до конца доверяют при дворе. А вы давно взялись за ум?» 5 лет уже прошло». 5 лет?» – ужаснулась я. «И за 5 лет вам до сих пор не решились довериться?» Он лишь пожал плечами. «Некоторые поступки сложно простить. Поэтому не спешите по молодости рубить с плеча и рушить старые связи. Потом их восстанавливать будет очень сложно. Но сегодняшнее событие никак не повлияет на наши отношения с Антуаном. Если только в лучшую сторону. Кто знает, может быть, он наконец-то начнет ко мне прислушиваться?» Я задумчиво кивнула. Если уж у мужчины с работой такие проблемы, то мне тем более не нужно портить отношения с сестрами и мачехой. Хотя бы со своей стороны. Если, конечно, я хочу и дальше с ними общаться. А я хотела. Мы как раз проходили мимо картинной галереи, когда я обратила внимание на портрет. «Это мать Антуана?» «Ой, то есть его высочество?» — спросила я, глядя на портрет очень красивой женщины. «Я бы сказала...» «Нет, показалось». «Да, это ее величество, Матильда Эндопери», — кивнул мужчина, мельком поглядев на портрет. «Она была очень мудрой женщиной». «Была?» «Она погибла под завалами в горах больше 10 лет назад». «Ой!» Я прикусила губу, понимая, что совершенно невежественно в подобных вопросах. Женщина на портрете была молодой и красивой. Ей на вид было максимум лет 30. По сравнению с ней, король выглядел настоящим стариком. А молодой Антуан остался без матери, даже не достигнув 10 лет. Тем жальче было понимать, что она ушла так рано. Мы прошли дальше, и уже выходя в сад, я обернулась снова на портрет, который с моего ракурса было еле видно. «Вы чем-то на нее похожи», — вдруг заметил мужчина. От его слов я вздрогнула, потому что мне эта женщина напомнила совсем другого человека, меня настоящую в молодости, Марию, а не Мариэлу. Мы гуляли среди идеально подстриженных кустов роз, но мои мысли были так далеко, что в конце концов мужчина это заметил и прервал свои рассуждения о сортах растений и их происхождении. «О чем вы задумались, миледи?» «Я думаю о том, как мы будем мирить принца Антуана с Дризелой», — улыбнулась я. «Мне кажется, теперь, когда моя сводная сестра знает, что перед ней был принц, она к нему и не подойдет даже». «Как насчет того, чтобы случайно встретиться на пикнике?» — предложил мужчина. «На пикнике?» «Да, например, на берегу того самого озера, где мы виделись с вами в прошлый раз. Я могу попросить Густава, наставника принца, поехать вместе с нами. Этот человек умеет разрядить любую обстановку. Антуану мы скажем, что собираемся на охоту. С одним мной он не поедет, а вот вместе с Густавом...» «Отлично!» — я хлопнула в ладоши, представляя, как беру мачеху с сестрами и иду с ними на озеро на пикник. Хотя... «Нет, лучше все же без мачехи, а то ее кислое выражение лица нам все карты порушит. Если они встретятся в непринужденной обстановке, то наверняка найдут общий язык. Я согласна, это намного лучше, чем если бы мы устроили им встречу где-то в гостях, где нужно соблюдать правила, приличия и где много лишних глаз», — подсказал мужчина. Я кивнула. «И ушей. В конце концов, мы имеем дело с импульсивными подростками». Так что чем меньше будет свидетелей этому событию, тем лучше. «А сколько у нас времени до 3-го бала?» – спохватилась я. 3 дня, миледи», – успокоил меня мужчина. «Я надеюсь, вы будете?» «Я?» – вопрос настолько застал врасплох, что я растерянно пожала плечами. «Не знаю». Фердинанд посмотрел на меня искоса и негромко сказал. «Будет жаль, если вы не придете. Ведь тогда мне будет не с кем даже поговорить». У меня в животе словно бабочки запорхали. «Как же приятно, когда взрослый умный мужчина ценит твое общество, пусть и считает тебя малолеткой. Но я-то, в отличие от сестер, была уже довольно взрослой. А если вспомнить, сколько мне на самом деле лет, то я ему самому могла годиться, если не в бабушке, то в матери точно». Прозвучал бой часов, отбивающих полночь, и я спохватилась. «Фердинанд, простите, мне же нужно домой». Мужчина, вздрогнувший, когда я случайно назвала его по имени, нахмурился и уточнил. «Вы обещали родным приехать не поздно?» «Да-да», — забормотала я, понимая, что совсем забыла. «А ведь то, что Золушка должна покинуть бал до полуночи, один из самых важных моментов сказки. Правда, в свете новых событий непонятно, этот бал или, может, 3-й. А вместо Золушки с принцем вообще танцевала Дризелла, но... Полночь — это единственное, что осталось от настоящей сказки. Так что было бы лучше все же сейчас уйти, как бы мне не хотелось остаться. Вдобавок, близняшки наверняка меня ждут с новостями, а мне еще надо придумать, что им говорить. «Простите, сэр, но мне правда пора идти». «Я вас провожу», — начал было он, но я сразу его перебила. «Нет, ни в коем случае. Меня ждет мой слуга, он сам меня отвезет. — Тогда я вас провожу до кареты, — нетерпящим возражений тоном заявил мужчина. Я внутренне фыркнула, а потом уже фыркнула вслух, когда увидела, какое выражение лица появилось у мужчины, когда вместо золоченой кареты он увидел старую телегу и дремавшего на козлах Тома. Я безмятежно залезла внутрь, удобно устроилась на кучке соломы и разбудила возницу. — А что? Где я? — вздрогнул тот. — Том, я пришла. Поехали домой. Затем я посмотрела на мужчину и кивнула. — До свидания. — Вам безопасно ездить так? — уточнил он. — Позвольте вас проводить. Я лишь отрицательно покачала головой. Тогда он поклонился и тоже сказал. — До свидания, мисс Элейн. Старый Том хлестнул лошадей, а когда мы скрылись за поворотом, громким голосом спросил. — Кто это, мисс? По голосу какая-то важная шишка. — Не знаю, Том. Я думала, вдруг ты его сможешь узнать. — Так как же я узнаю, коль не вижу без очков? — удивился он. — А куда мы едем, барышня? — Домой, — ответила я, откидываясь на бортик телеги. — Пора домой.